турагентство не хотите? Как начался ваш туристический бизнес? Несколько лет назад жизнь свела меня с геологом, который теперь пиарщик высокого класса и тоже любит путешествовать. Он всю турфирму хотел открыть, звал директором, а я отказывался. Карьера шла в гору, а тут сомнительный проект какой-то. Потом я женился, поехал в свадебное путешествие на Кипр, оттуда в Египет, где познакомился с владельцами дайв-центра и так впечатлился перспективами сотрудничества, что по возвращении пришел к пиарщику и предложил открыть турфирму вместе. В марте 2005 года мы начали исследовать рынок, а в апреле купили готовый бизнес. Почему не стали создавать все с нуля? Раскрутка турагентства – это минимум полгода. Пока помещение найдешь, пока сотрудников, пока вложения начнут отбиваться. Условно говоря, мы купили имя и право аренды на офис, к которому уже была приучена определенная группа клиентов. Такие фирмы продаются владельцами в случае ликвидации непрофильных активов. Свою будущую фирму мы нашли на автомобильном сайте. Как это? У меня машину угнали, и я подыскивал новую, ездил смотреть по объявлениям. И вот один владелец мне говорит: «Я вообще-то не только автомобиль продаю, но и турагентство. Вам не нужно?» Оно оказалось как раз тем, что мы искали. «Сколько вы за него заплатили?» $20 000. Можно купить просто пакет документов и за $5 000, но более или менее интересные предложения начинаются где-то с $14 000. Это уже оборудованный офис со всей начинкой. Крупные сетевые агентства, конечно, на порядок дороже – сотни тысяч долларов. Мы думали купить сразу две фирмы, но получалось дороговато, я и так свою половину занимал. Поэтому решили не жадничать. Максим с партнером немного усовершенствовали компанию, купили дополнительные компьютеры, мебель обновили, пригласили нового директора. За первый же месяц расходы увеличились еще на $5 000. Персонал вы приобрели вместе с компанией? Агентство досталось нам с тремя сотрудниками, но один менеджер ушел, как потом выяснилось, к старому директору, хотя мы выполнили все взятые на себя обязательства по сохранению рабочих мест, зарплат и процентов. Сегодня у нас 4 менеджера, директор и бухгалтер. Кроме того, 2 месяца назад открыли свое представительство на Камчатке, там уже работает директор, который подбирает себе 2 помощников. Ваш московский офис в центре? В Братееве. Далеко, зато весь район наш. Мы долго присматривались, хотели купить фирму в Китай-городе, в 5 минутах ходьбы от метро. Но даже на этом небольшом отрезке пути располагаются 7 других агентств. Центр перенасыщен турфирмами, конкуренция больше, но, правда, и проходимость хорошая.